Глава 21. О знакомстве со старшим братом Ревалиса и неожиданных последствиях конфликта. «Ну, примерьте, госпожа!» — настойчиво уговаривал меня продавец. «Сделайте приятное старому мастеру. Опять же, рекламу мне обеспечите. Народ посмотрит на вашу ладную фигурку в моих вещах. Глядишь, и остальное раскупят». «Кирюш!» — похлопал меня по спине Риф. «Давай, помоги достойному господину. Тебе должны пойти эти вещи, на вид твой размер. А потом пойдем и чего-нибудь поедим, и отдохнем». Приятель вытянул перед собой руки с черными кожаными штанишками и, прищурившись, осмотрел сначала их, а потом меня ниже пояса. Кивнул, отложил их поближе ко мне и повторил манипуляции с курточкой. «А еще корсаж дайте ей примерить», — велел он продавцу. «Взгляните, какая у нее талия. Сейчас к вам все девушки с ярмарки сбегутся за такими же одежками». Торговец заулыбался и бросился споро подбирать названный предмет, принимая из рук своего молодого помощника то один, то другой. На меня эти трое внимания не обращали. «О, еще перчатки!» – воодушевленно трещал Ревалис. «Кира, дай лапку, нужно определить, какие именно тебе подойдут». Не обращая внимания на мой возмущенный писк, он схватил меня за руку и вытянул вперед, демонстрируя торговцу. «Слушайте, а я вам не мешаю?» – взбунтовалась я. «Ты?» – удивился однокурсник. Обменялся взглядами с продавцом и невозмутимо ответил. «Нет, не мешаешь. Иди, надевай все это, будем делать рекламу. Ты же сама говорила, что в твоем мире она – двигатель торговли». Я открыла рот, закрыла и засопела, пытаясь подобрать слова, чтобы как следует выразить свое недовольство. Но потом подумала, а что я теряю? Наоборот, прикольно ведь. Купить не могу, так хоть примерю. И потопала за шторку переодеваться. Натянула кожаные узкие лосины, попыталась заправить в них тунику, в которой сейчас была, и поняла, что не выйдет. Пришлось оставить ее на выпуск. Мда, печаль. При таком раскладе корсаж не имело смысла надевать, да и куртку. «Госпожа», — позвал торговец, — «вы покажетесь нам?» Я босиком вышла из-за шторы и продемонстрировала болтающиеся полы туники. Ревалис и торговец переглянулись, снова уставились на меня. Потом, не сговариваясь, оба мужчины перевели взгляды на мои босые ступни, на сапожки, в которых я сюда приехала, и снова посмотрели друг на друга. «Нет, Кирюш, в таком виде рекламы точно не получится», — выдал, наконец, Риф. «Надо снимать верх». «Да сейчас!» — возмутилась я. «Еще не хватало, чтобы я на ярмарке без туники разгуливала». «Нет-нет, госпожа, вы не так поняли», — заторопился с объяснениями кожевенных дел мастер. «Подождите пару минут и, пожалуйста, дайте мне вашу ножку». Не успела я опомниться, как он подскочил и присел на корточки у моих ног. Взял мою правую ступню в руки, приложил к своей ладони, на глаз определяя ее размер, и убежал, оставив вместо себя парня-подмастерья. Спустя некоторое время я была полностью экипирована для рекламного показа. Торговец притащил откуда-то облегающую короткую рубашку на пуговках, которая отлично заправилась в лосины и уместилась под поясом-корсажем. И вместо моих коротких замшевых сапожек вручил кожаные ботфорты. У дядьки глаз-алмаз. Он всего-то подержал мою ступню в руках, а сапоги оказались по размеру идеальны, словно я сама их выбрала после тщательных примерок. Рубашка тоже, кстати, села как надо. Надев куртку и перчатки, я вышла к ожидающим меня зрителям. «О, как же вам хорошо!» – заулыбался мастер. «Госпожа, вы ведь магичка, да?» «Она еще и ведьма!» – страшным шепотом сказал Ревалис. «И в гневе страшна! От нее даже зомби и упыри сами убегают!» «Шут!» – прыснула я от смеха, рассматривая в большом зеркале свое отражение. Потом повернулась к мужчинам и спросила. «Ну что, где будем шоу устраивать?» Я создала иллюзию своего зеркального двойника и запустила ее вверх, чтобы было видно издалека. Мастер принялся громко расхваливать свой товар, а я несколько раз прошлась перед его палаткой туда-сюда, в полный голос обсуждая с Ривом, что одежда невероятно удобная и качественная. Мой показ вызвал небывалый приток покупателей. Когда я отправилась переодеваться в свои вещи, мастер протянул мне жилетку-размахайку из тончайшей замши и попросил примерить вместо куртки и корсажа. а потом, довольно кивнув, сказал, что дарит мне ее в качестве признательности за привлечение клиентов. Отказываться я не стала. Дурочка я, что ли? Тем более вещи действительно были классными. Мне самой понравились и это небольшое представление, и возможность покрасоваться в таком великолепии. На прощание я шепнула заговор на удачу в делах. Пусть дядечка хорошо продаст свой товар и получит достойную выручку. Больше на всей ярмарке ничего не привлекло меня настолько, чтобы нестерпимо захотелось бы это купить. Я просто весело проводила время, жевала крендели и пирожки, купленные у уличных лоточников. Выпила ягодного морса, который продавала дородная румяная тетка. Риф что-то изредка приобретал, то для себя, то женские мелочи, как он сказал, на подарки. Мне тоже достались очаровательный веер, тончайший газовый шарфик и имеющая потайной ящичек с секретом, резная деревянная шкатулка для украшений. В нее я намеревалась сложить все свои жемчуга. В общем, я получила массу удовольствия от прогулки, хотя устала как собака. К вечеру ног не чуяла от усталости. На следующий день у нас по плану были покупка необходимой мне литературы, посещение циркового представления, потом еще одна ночь в городке и отъезд домой. Книги я выбирала долго и придирчиво, вызвав уважение у старого бородатого торговца. Посетителей у него было немного, и потому мне досталось уйма внимания. Две книги, справочник по травам и сборник рецептов зелий и эликсиров, меня очень порадовали. Понравилось и цирковое представление. Это, конечно, не настоящий цирк, как на земле, но все равно было здорово и интересно. Мы с Ривом весело хохотали над ужимками клоуна, затаив дыхание, следили за тоненькой, как тростинка, девчушкой, которая безо всякой страховки балансировала на канате, натянутом на высоких шестах. Чуть не отбили ладоши, хлопая танцовщицы с бубном в руках. До хрипоты спорили о просмотренном шоу «Факира». Настоящие у него были фокусы или же использовалась магия. Так и не пришли к единому мнению, что, впрочем, не помешало нам повеселиться в процессе поиска истины. На окраине ярмарки наткнулись на цыган. От гадания с просьбой позолотить ручку мы оба категорически отказались, но купили у загоревшей до черноты старой цыганки длинную цветную юбку, блузу с пышными рукавами и открытыми плечами и маниста. Благо, стоили эти вещи сущие копейки. Качество ткани и исполнения, конечно, были соответствующими, но какая разница? Для маскарада сойдет. Ривалис тоже приобрел себе красную рубаху с широкими рукавами, кушак и платок на голову. Решили, что разыграем как-нибудь в школе сценку для друзей. Переночевав еще одну ночь в трактире, мы отправились в обратный путь. До конца каникул я еще успела познакомиться со старшим братом однокурсника. Более взрослая, зрелая, широкоплечая и ослепительно прекрасная версия Ривалиса приехала к концу лета. Лорд Лиладис Клайтон снисходительно поприветствовал младшего братишку, обнял мать и уставился на меня тяжелым, немигающим взглядом. «Ладис, это моя подруга Кира Золотова. Мы учимся вместе в школе», — представил меня приятель. Я улыбнулась, а Лиладис едва заметно наклонил голову, что, вероятно, должно было означать приветственный кивок, и отвернулся. Фу, сноб и зануда. Сразу же не взлюбила я этого типа. «Ладис, Кира — будущая невеста Ривалиса», — мелодично произнесла леди Лориэль. «Что?» — удивленно переспросил старшенький княжич и резко повернулся обратно ко мне. «Вот это? Лис, ты в своем уме?» Спрашивал он брата, но смотрел при этом на меня так, словно я мерзкая жаба, которая запрыгнула к нему на тарелку во время обеда. Я прищурилась и поджала губы, но промолчала, отвечая на презрительный взгляд. «Лиладис!» — одернул старшего сына князь. А этот противный типчик принялся исследовать меня с ног до головы. «Ну смотри, смотри, тоже мне модель с обложки журнала для ролевиков и геймеров». Я улыбнулась шире и ответила тем же, начав разглядывать его, начиная с мысков сапог и заканчивая длинными ушами. Эльф надменный, накачанный, длинноногий. Наверняка имеются кубики на животе, наверняка мышцы рельефные. Фе, отфотошопленный пупсик с неестественной гламурной мордашкой. Мечта неудовлетворенных личной жизнью дам среднего возраста и мужчин нетрадиционной ориентации. Нет, Ривалис однозначно лучше. Живее, обаятельнее, мягче и милее. Даже изверг и то лучше, хоть и другой расы, и к тому же примороженный по жизни. «И как тебе?» — вкрадчиво спросил Пупсик, когда я закончила сканировать его и встретилась взглядом с холодными зелеными глазами. «Средней паршивости», — честно ответила я. «Что?» — поперхнулся он вдохом, а Риф прыснул от смеха, но тут же поднес к губам кулак и сделал вид, будто закашлялся. «А тебе?» — невозмутимо спросила я и подняла одну бровь. «Ну а чего? Он тыкает, значит, и мне можно. Вот князь с княгиней, несмотря на нашу разницу в возрасте и положении, ни разу не обратились ко мне на «ты». «Отвратительно», — глумливо растянул он губы в улыбке. «Я разочарован выбором Лиса». «Леладис», — снова одернул старшего отпрыска лорд Клайтон. «Кира, не обращайте внимания». «А я и не обращаю», — фыркнула, не отводя взгляда от надменного ушастого красавчика. «Я ведь тоже разочарована тем, что вижу. Впрочем, это не важно. Ни Леладис, ни я не являемся эталонами красоты и грации, чтобы нравиться всем без исключения». Судя по недовольству, промелькнувшему в глазах старшего княжича, он-то как раз считал себя эталоном и был уверен, что уж он, без сомнения, нравится всем. «Ладис», — вмешался Риф, подошел ко мне и обнял за плечи. «Кира, моя будущая невеста, следи за своим поведением. К тому же она ведьма. А ведьмы — народ мстительный и злопамятный. Так что ты бы поосторожнее со словами». В общем, мы со старшим братом Рива взаимно не взлюбили друг друга с первой минуты знакомства. Приятель потом долго извинялся за родственника, просил не обижаться и не расстраиваться. Даже княгиня сочла нужным заглянуть ко мне в комнату и узнать, сильно ли я расстроена из-за хамского поведения ее старшего сына. Я всем отвечала, что мне это безразлично. Что, в общем-то, являлось истинной правдой. А Леладис вел себя как типичный эльф из типичного фэнтези-романа. Надменный, высокомерный шовинист, считающий, что представители его народа — это высшая раса. Даже ностальгии повеяло. А то все остальные ушастики были, на мой взгляд, какими-то неправильными, что вызывало у меня первое время пребывания в школе когнитивный диссонанс. И вдруг такой экземпляр для наблюдения и опытов. Это же сказочная удача. Так что я хитро улыбалась и мысленно потирала лапки. «Ну, держись, пупсик, ведьма вышла на тропу войны, и ты сам в этом виноват». Следующую неделю я всячески изводила брата Рива. Невинно, без последствий, но неприятно. То крохотные пятачки пола под его сапогами вдруг покрывались тонкой ледяной корочкой, отчего эта ушастая зараза теряла равновесие и чуть ли не падала, а лед мгновенно исчезал. То чай в его кружке остывал подозрительно быстро, а вино в бокале отчего-то нагревалось почти до кипятка. То из-под салатных листиков вдруг начинали выглядывать усики иллюзорного таракана. На одно дело пришлось призвать на помощь Рива, так как одна я бы не справилась. Мы пробрались в комнату лорда Леладиса, вооружившись нитками и иголками. Через полчаса одна его рубашка и одни брюки стали на 2 размера меньше. Остальные вещи трогать не решились, а то ведь вычислят. Старший княжич бесился, но поймать меня за руку и доказать, что это мои проделки, не мог. Ривалис был нем как могила, а их родители заняли позицию невмешательства, только с интересом наблюдали за происходящим. В свое оправдание могу сказать, что я не начинала первой. Карательные акции следовали лишь после очередных резких слов или презрительных взглядов, которыми Леладис меня одаривал. Апофеозом нашей войны явилась сваренная крошечная порция эликсира из собственноручно набранных мной трав. Пришлось ради этого потратить часы драгоценного ночного сна, прячась на кухне, пока Риф стоял на карауле. Хабарка изумрудная тоже росла в светлом лесу. Травница ее не собирала, но то она. А я-то хорошо знала особенности этого милого растения и, разумеется, не смогла пройти мимо. Малую дозу своего варева я накапала за ужином в вино недруга и еще немножко добавила в его шампунь, прокравшись в нужные покои под прикрытием Рива. Ух, как же лорд Лиладис Клайтон орал утром. Мы с Ривом выглянули в коридор и с непроницаемыми лицами слушали его вопли. А когда он примчался к нам на разборке, то вытаращились на его нежно-зеленые волосы самым что ни на есть изумленным видом. «Это все ты!» — рявкнул разъяренный эльф, ткнув в меня пальцем. «Что именно я?» — уточнила, осмотрев себя с ног до головы. «Это твоя работа!» — передо мной потрясли зеленой прядью волос. «Разве?» — я невинно захлопала ресницами. Ривалис подмигнул мне и ретировался в свою спальню, оставив дверь приоткрытой, дабы слышать наши голоса. На шум прибежали слуги, в том числе моя горничная. Так что Лиладис, злобно зыркнув на них, втолкнул меня в мою комнату и захлопнул дверь. «Ты играешь с огнем, девочка!» — прошипел он, наступая на меня. «М-м-м!» — закатила я глаза, будто размышляя над его словами, после чего улыбнулась и выдала ответ. «Нет, определенно огонь не моя стихия». Брат Рива окончательно взбесился, метнулся ко мне и протянул руку со скрюченными пальцами к моей шее. «Мама!» — пискнула я и закрылась руками. Допрыгалась. А потом поняла, что тоже разозлилась. Опустила руки, вздернула голову и пошла в атаку сама. В конце концов, лучшая защита — это нападение. Но не убьет же он меня, максимум поколотит или попытается шею свернуть. Но я защищаться буду, вот. «Только тронь, и до самой смерти будешь писаться в постель, а в твоей жизни наступит вечное полшестого». Я многозначительно взглянула на ширинку его брюк. «И поверь, ни один маг не снимет ведьминского проклятия». «Деточка, ты мне угрожаешь?» — опешил старший отпрыск князя Клайтона. «Я предупреждаю. Лиладис, у тебя ведь много врагов с таким-то характером. Я права?» Он высокомерно кивнул, и я продолжила. «И наверняка среди них есть женщины. Так вот, мой тебе совет. Опасайся именно их. Оскорбленная женщина пойдет на все, чтобы отомстить. Ее не сдержат ни моральные терзания, ни угрызения совести, ни мнимые условности и приличия. Это у вас, мужчин, существует кодекс чести или что-то в этом роде. А женщина, которую уязвили по-настоящему, не остановится ни перед чем, стараясь уничтожить врага». Протянутая к моему горлу конечность медленно опустилась. «И ты такая же?» — спросил он, наконец. «А я еще хуже, Лиладис!» Сложила я руки на груди и уставилась в злющие зеленые глаза. «Я из другого мира, технического, в котором царят совершенно отличные от ваших законы, выросла с совсем иной моралью. И я ведьма, брат же тебя предупредил. Сейчас меня останавливает только то, что ты брат Рива и сын лорда и леди Клайтонов». Я несла сущий бред, но в тот момент сама в него верила, так страшно мне было. «Сколько ты хочешь, чтобы убрать это?» Продемонстрировал мне салатовую прядь волос эльф и, словно невзначай, провел рукой в области паха, намекая на выпитое за ужином вино с добавками. «Все зависит от того, неприятели мы или нет. Из меня может выйти хороший друг, партнер или союзник. Или очень неудобный враг. Тебе решать, так как именно ты оскорбил меня и начал эту войну». Внутренне я тряслась от страха, поскольку не ожидала, что все перейдет в такой открытый конфликт. Но раз так вышло, то что уж теперь. Буду биться до последнего и попытаюсь пойти на мировую, если только это кошмарное чудище согласится. Риф, предатель, бросил меня одну, а я боюсь его брата. «Стерва!» — выдал мне в ответ этот ушастый зеленоволосый пупс. «С кем поведешься?» Внешне невозмутимо пожала я плечами. «Риф считает меня очаровательной, доброй и милой, потому что с ним я именно такая». В комнате повисла напряженная тишина. Я старалась сдержать нервную дрожь в коленках, а лорд Лиладис изволил гневаться. «Хорошо, предпочитаю иметь тебя в союзниках», — сообщил он после раздумий. «Кира, приношу извинения за резкие слова. Я вел себя недостойно». Он церемонно склонил голову. «Принимаю, больше я не стану тебе мстить и закреплять результат этого...» Махнула рукой в его сторону. «Так что сойдет через 2-3 дня. И если уж мы становимся союзниками, обращайся за зельями или оберегами. Я многое умею из того, чего не дано магам. Можешь поспрашивать у младшего брата». Мы чопорно раскланялись, княжич ушел, а я обессиленно опустилась на полу кровати. Фух, чуть не описалась от страха. Жуть какая-то. Думал, он меня поколотит, так смотрел. Я, конечно, сражалась бы, не постеснялась бы и в зубы дать, и магию применить, но все равно ведь боязно. Через минуту в дверь поскреблись, и в комнату просочился Ревалис. «Предатель!» — жалобно произнесла я и хлюпнула носом. «Бросил меня!» Однокурсник подбежал ко мне, уселся на полу рядом и уставился с восхищением. «Ну ты даешь! Я все послушал!» «Стоял наготове, чтобы, если что, вмешаться и заступиться за тебя!» «Кирюш, ты страшная женщина! Так разговаривать с Леладисом!» «Эх, сейчас бы моей настоечке успокаивающей!» — протянула я. «Невероятно перетрусила!» С этого разговора мелкие досадные происшествия в жизни старшего княжича прекратились. А еще через 3 дня, когда к его шевелюре вернулся родной блондинистый цвет, он засобирался обратно, к супруге. За прощальным завтраком состоялся весьма примечательный разговор. «Лис», глянув свысока на младшего брата, позвал Леладис. «Я даю свое согласие». «На что?» — отпив чая, уточнил Ревалис. «На нее», — последовал кивок в мою сторону. Князь с княгиней непонимающе уставились на сыновей. Я пила травяной отвар и тоже смотрела на старшего отпрыска Клайтонов, пытаясь понять, что он имел в виду, давая согласие на меня. «Я согласен на твою свадьбу с этой ведьмой», — надменно пояснил Леладис. Я тут же поперхнулась напитком и закашлялась, а он продолжил. «Когда помолвка? Я не вижу на ней твоего кольца». «А она еще не дала мне согласия на брак», — рассмеялся Риф. Правда, смех у него вышел несколько натужным. Я предложил ей руку и сердце, но пока что Кира их не приняла. Поэтому я пытаюсь добиться ее любви. У меня еще много времени в запасе, ведь мы только первый курс окончили. «Вот как!» — поднял брови Леладис и переключил внимание на меня. Я откашлялась, вытерла губы салфеткой и сделала лицо кирпичом. Мол, ничего не знаю, вот такая я бессердечная и вообще замуж не хочу. А Пупс произнес. «Тебе стоит поторопиться, Лис, иначе ее уведут. Было бы обидно упустить из семьи такую... такое сокровище. Ты рохля, только эта гадюка и смогла бы». Он поднес к губам чашку, желая отпить горячего отвара, и с недоумением уставился на лед, в который превратился его напиток. Я молчала, сжав зубы, дабы не ляпнуть чего-нибудь. Даже на Рива не стала смотреть, чтобы не обидеть его жалостью во взгляде. Вот ведь повезло с братом, прости господи. Лорд и леди Клайтоны что-то говорили, пытаясь урегулировать досадный инцидент, а я, не мигая, гипнотизировала зеленые надменные глаза. «Жаль, что я уже женат, это было бы забавно», — ухмыльнулся Леладис и встал из-за стола. Тут же поскользнулся на мгновенно появившемся и сразу же исчезнувшем льду и, потеряв на секунду равновесие, ухватился за спинку стула. «А не стоило меня злить и оскорблять нас с другом!» Я не отводила глаз от этого ушастого хама, не слушая, что говорили остальные. Леладис коротко рассмеялся, перегнулся через стол так, что наши лица оказались нос к носу, и прошептал. «Стерва!» За шиворот ему тут же скользнула большая льдинка, и я с особым садистским наслаждением мысленно управляла ею, заставляя медленно пройтись по всему позвоночнику эльфа и вырисовывая круги и волны. Чуть приподняла бровь, отвечая на его расширившиеся от приятных ощущений зрачки. «Даже если он меня сейчас попытается придушить, то свидетелей много, отобьют. А скоро я вернусь в школу, и он меня не достанет, чтобы отомстить». За столом царила глухая тишина. Даже слуги притаились и перестали сновать вокруг стола, а мы с моим союзником все смотрели глаза в глаза. Могла бы, прибила, гада. Княжич не выдержал, и его слегка передернуло. «Еще увидимся, союзница», словно прочел он мои мысли, выделив интонацией обращение. Схватил мою руку, поднес к губам и поцеловал внутреннюю сторону запястья, пристально уставившись на меня. После чего выпрямился, еще раз передернулся, так как рубашка на спине промокла и наверняка холодила кожу, и пошел к выходу из столовой, сказав, что уезжает. Вот и пообщались напоследок. Ну, мое дело было предупредить. В другом месте, когда меня не будут сдерживать правила поведения гостя в чужом доме, пообщаемся иначе. Если, конечно, судьба когда-нибудь снова нас сведет. С другой стороны, опыт общения с Лиладисом был весьма познавателен. Эльфы бывают разные, как и люди. И в жизни я встречу всяких. Вот и потренировалась. Я довольно улыбнулась, поставив всех в тупик своей неадекватной реакцией. Ну, не объяснять же.